Глава вторая. Иван уже 20 минут ворочалась в постели, не в силах разогнуться. Какие же мучения, хотелось кричать и стонать. Но, укрывшись одеялом и свернувшись калачиком, она лишь тихонько ныла от боли. С утра она едва успела принять душ и одеться, как вдруг страшная боль прорезала низ живота. Впервые месячные пошли на несколько дней раньше, чем она ожидала, и виновником этого сбоя она справедливо считала жутчайший стресс, перенесенные в последние дни. О многообещающей тренировке с Азаруэлем пока можно было забыть. Но беда даже не в этом. Обезболивающие, которые она обычно пила, ей больше не помогали, да и в прежние времена они начинали действовать не раньше, чем через 40 минут. Еще 20 минут мучений. Окажется, что прошли часы. Она даже не услышала стук в двери. «Иван, мы идем?» В комнату зашел Эймери, и, судя по спортивной форме, он уже был готов. «Какое счастье, что он тут!» Иван выглянула из-под одеяла. По ее измученному выражению лица Эймери, кажется, все понял. «У тебя закончились таблетки?» — сочувственно спросил он. «А прокладки есть?» «Я выпила обезболивающее, но оно не действует». Иван уткнулась лицом в подушку и взвизгнула, надеясь хоть на небольшое облегчение. «С прокладками порядок. Когда я заехала, они уже лежали в ванной». «Погоди минутку, ладно?» Иван услышала спешные удаляющиеся шаги. «Я схожу в медпункт. У них должно быть что-то». Иван снова спряталась под одеяло, обхватила колени и уперлась в них носом. «Да чего же больно!» Обычно она успевала выпить таблетки при первых же симптомах, но в этот раз ее просто застали врасплох. Теперь Иван утешала себя тем, что это случилось с ней в альтернате, в комфортной обстановке, а не в лесу буквально полтора дня назад. Судя по щелчку, снова открылась дверь, и Иван медленно выползла из-под одеяла. Быстро же, однако, вернулся Эймери. «Что я вижу?» — воскликнул Азаруэль, скрещивая руки на груди с хитрой ухмылочкой. «Уже 11-й час, а юная наследница многомиллиардной компании до сих пор дрыхнет в своей постельке». Казалось, ненавидеть Азаруэля сильнее, чем в тот раз в хранилище, уже нельзя. Но если тогда Иван достаточно было покричать на него, чтобы выпустить пар, то сейчас захотелось свернуть ему шею. Стоит перед ней такой бодрый и самодовольный. Непонятно, правда, почему. «Только тебя тут не хватало», — простонала Иван, заползая обратно под одеяло, словно в нору. «Я не в настроении. Даже говорить больно. Уходи». «Я, конечно, знал, что ты быстро сдуешься, но ты даже из комнаты не вышла». Он подошел ближе. «Где твой вчерашний настрой?» «Ну, судя по тебе, ты тоже не особо настроен». Она высунулась из одеяльного укрытия и обвела его насмешливым взглядом с ног до головы. Но и вид. Черные джинсы и черная водолазка, обтягивающая так, словно он просто раскрасил корпус и руки черной краской. «Я еще не переоделся. Решил сначала узнать, есть ли вообще смысл». И, видимо, не зря. Он сел на кровать и повернулся к ней полубоком. «Если не хочешь становиться сильнее, так и скажи. Хватит строить из себя несчастную». «У меня живот болит, идиот», — протянула Иван. «Плохо мне». Азаруэль, задумчиво нахмурившись, несколько секунд тупо смотрел на нее, а затем вскинул брови, широко распахнув глаза. «А, вот оно в чем дело». Он вздохнул, хлопнул себя по коленям и встал. Разворачиваться к ней лицом он не спешил, вероятно, все же смутился. «Ура!» — простонала Иван. — Наконец-то до него дошло. — Что же ты сразу не сказала? — Ну, знаешь, я не привыкла такое обсуждать с посторонними мужчинами. — Посторонними? Азаруэль все же развернулся. На секунду Иван даже подумала, что задела его. — А кто для тебя не посторонний? — Дай угадаю. Он упер руки в бока и в притворной задумчивости уставился в потолок. — Эймери. И Эймери. «Ух ты, как много! Ну и где же твой дорогой друг?» «За обезболивающим пошел. И вообще...» Удивительно, но раздражение придало Иван немного сил, и она смогла сесть. «Что ты тут заботливого из себя строишь? Небось, мечтаешь меня в таком состоянии отправить делать 100 приседаний, чтобы я прямо на месте померла?» «Я, по-твоему, чудовище?» В комнату зашел Эймери с пачкой таблеток. «Вот, нашел. Они лучше твоих...» Эймери замер при виде Азаруэля, оживление на его лице как не бывало. В воздухе повисло неловкое молчание. Когда Эймери подошел к Ивану, протянул ей таблетки, Азаруэль спросил его. «Ты идешь на тренировку?» Он усмехнулся. «Или у тебя тоже что-то болит?» «Голова побаливает от твоих плоских шуток. А так я готов», — ответил Эймери невозмутимо. Иван прыснула, радуясь, что услышала это до того, как выпила таблетку. Все-таки забавно было наблюдать за их маленькими склоками. С момента знакомства они, кажется, еще ни разу не поговорили как нормальные люди. Все сарказм и подначки через слово. Ивану это нравилось. Она-то, ругаясь с Азаруэлем, только нервничала, а Эймери, чтобы поставить скрипача на место, даже голос повышать не приходилось. Впрочем, он никогда по-настоящему его не повышал, если только не звал кого-нибудь и даже это умудрялся делать мягко и ненавязчиво. «Ладно», — подытожила Иван, ложась обратно в постель. «Я еще немного посплю, а потом, возможно, приду посмотреть, что вы там делаете». «Может, тебе принести что-нибудь?» — поинтересовался Эймери. «Нет, я, если что, сама вызову». «Хорошо, звони, если понадоблюсь». Эймери наградил своего новоиспеченного тренера тяжелым взглядом и прошел к выходу из комнаты. Азаруэль закатил глаза и пошел следом.